Интродукция 9. Наследник. Тридцать пятый день 80-го года. Лукас Штайнхольд, очень пожилой древний с длинными седыми волосами и бледным лицом, сидел за своим огромным каменным столом в фамильном особняке. За секунду до того, как в комнату вошел его слуга, Лукас смахнул со щеки слезу, почти потерявшуюся в морщинах. «Ваша милость, нотариусы уже здесь и...» Слуга, невысокий столичник с идеальной прической в строгом черном костюме, замялся, словно хотел сказать что-то постыдное. «Тот степняк тоже скоро прибудет». Лукас не изменился в лице, глядя перед собой на лежащий на столе семейный портрет. «Мой старший сын опозорил меня, попав в ходячую тюрьму и отрекшись от рода. Моя дочь опозорила меня, отказавшись от фамилии и став певичкой для убогих идиотов. Мой младший сын опозорил меня предательством и нелепой смертью». Он медленно встал и подошел к зеркалу, расставив руки, а слуга тут же принялся одевать его в дорогой строгий костюм очень старого фасона. «Вся история моей семьи – история позора, Велимир. С одной стороны, сегодня это закончится, с другой только начнется. Не так я хотел уйти». Велимир аккуратно завязал бант на шее своего господина и сочувственно кивнул. «Я все никак не спросил тебя». «Да, ваша милость». «Когда ты убил ее, она что-то сказала? Прокляла меня? Вспоминала ли мать?» Велимир ненадолго замер и отвел взгляд. «Я все никак не мог собраться с духом. Сначала Лука, затем мятежи». «О чем ты? Не пойму». «Я не убил Лукрецию». «Что?» Лукас отстранился от слуги и обернулся. «Поясни». «Известие о ее гибели застигло меня в пути. Я ехал в транзитории и прочел об этом в утренней газете. Она была убита кем-то другим». Лицо хозяина медленно багровело, а сам он тяжело дышал. «Я послал тебя попробовать убедить ее вернуться в последний раз, если не выйдет убить. А ты даже не встречался с ней и говоришь мне об этом спустя почти месяц». Пожилой древний пошатнулся и оперся на край стола. Велимир подскочил к нему и помог не упасть. «Справедливости ради, ваша милость, вы так и не спросили меня. Я бы признался сразу, просто я не хотел вас расстраивать». «Значит, мою собственную дочь убил не преданный слуга ее семьи с благословения отца, а какой-то недоумок? И ты думаешь, это стоило скрыть? О да. История Штайнхольдов есть история позора, не иначе». Лукас медленно вернулся к зеркалу. Казалось, у него просто уже не было сил расстраиваться. Велимир виновато продолжил помогать ему одеваться. «Кто ее убил? Какой-нибудь поклонник, который не добрался до ее промежности? Или обычный вылезший из канализации вор? Анархист? Или ее нынешний муж?» Слуга стыдливо ответил. «К несчастью, ваша милость, выяснить так и не удалось. После того, как все Третье кольцо охватили мятежи, очень сложно было что-то разузнать». На столе очень тихо и переливисто, как это было принято в домах древних, зазвонил Акустон. Велимир тут же взял трубку. «Да. Да. Церемония начнется через час. Хорошо, привозите». Положив трубку, он обернулся. «Ваша милость, вскоре вам доставят подарок из семейства Грабовых. Прикажете убрать к остальным?» Сначала Лукас раздраженно кивнул, но затем поднял руку. «Нет, все-таки добавьте его к моим вещам. Хочу забрать с собой что-то современное». Велимир почтительно кивнул и закончил помогать хозяину с одеждой. Полчаса спустя, двумя этажами ниже, в фамильном особняке семьи Штайнхольд было на удивление людно. Все слуги, а их было больше десятка, выстроились вдоль длинного обеденного стола и хранили почтенное молчание. Неподалеку от них, в углу потемнее, стояли два господина – пожилой горняк с длинной ухоженной бородой и молодой столичник. У каждого из них на груди красовался золотой значок с изображением судейского молотка и двух молний. Символ старшей нотариальной службы. «Я так и не понял до конца, что сейчас будет происходить, господин Багал?» — спросил молодой нотариус пожилого. «И за что вы мне, господин Семецкий? Как наказание? Не мог господин Бас скончаться на месяцок позже?» «Клянусь, если вы еще раз вспомните Баса, я сам наложу на себя руки. Неужели так сложно просто ответить? Я ни разу до этого не имел дела с нотариальными делами древних». Горняк устало вздохнул. «Этим вечером господин Лукас Штайнхольд VII уйдет из жизни». «Это я как раз понял. Но неужели все будут стоять и смотреть, как он повесился? Или как он там собирается это сделать?» «Чему вас там учат в Гадазе? Пасьянс собирать? Вы, господин Семецкий, про культ смерти не слышали? Не учили вас азам?» «Я изучал адаптационное право». «Да, дало начальство подмену, подложило мне. Ладно. В общем, есть у древних такая традиция. Некоторые из них, устав окончательно, совершают обряд ухода из жизни. Они запираются навсегда в чем-то наподобие склепов. Только это больше похоже на бункер, чем на склеп. С едой, водой, энергией». «А зачем?» «Среди древних распространено что-то вроде культа смерти. Фаталистика. Там, в своих склепах, они доживают последние дни, игнорируя утомивший их мир. И юридически они считаются мертвыми». «А что они делают внутри?» «Да откуда же мне знать? Кто-то пишет книги, кто-то думает, кто-то сходит с ума. Ну, все, наверное, сходят с ума. Не знаю. Случаи вскрытия таких склепов очень редки. Да и только по воле завещания. Хотя разные ходят слухи». В этот момент на длинной лестнице в конце залы возник Велимир и торжественно возвестил: «Его милость, после упокоения Эмилии Штайнхольд глава рода, Лукас Штайнхольд VII». Рядом со слугой появился и сам господин, великолепно одетый и по виду невероятно уставший. «Так, а теперь будьте потише. Древняя традиция Штайнхольдов дает им право убить любого, кто их оскорбил. При этом любым способом. А знаете, за оскорбление он может сегодня принять все, что заблагорассудится». Лукас Штайнхольд медленно, покачиваясь, спустился в зал, и все слуги ему поклонились. Он же, не обращая ни на кого внимания, сел во главу стола и принялся медленно, без аппетита есть. Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, Штайнхольд не отодвинул тарелку, а Велимир тут же не хлопнул в ладоши. Дверь в зал открылась, и на пороге появился невысокий щупловатый человек в костюме почтовой службы, темно-синем кителе, с безликой черной маской на все лицо, на лбу которой красовался номер почтальона – Н-67. Он покорно подошел к столу и поставил на него посылку – коробку с печатью Госакадемии рациональной механики и технологии. «Посылка от Павла Грабова, ваша милость», – сказал Велимир и пододвинул посылку ближе к хозяину. Почтальон, ожидая то ли подписи, то ли чаевых, немного растерянно постоял и незаметно удалился. Слуги стали подходить к хозяину с какими-то бумагами, вставать на одно колено, а Лукас Штайнхольд медленно ставил им печати. Почти все работники особняка плакали. «Что происходит?» «Он увольняет слуг. Всех, кроме своего самого близкого. Вот того вот, по имени Велимир. Его он заберет с собой в склеп. Обычно такого не происходит, но из-за этой ситуации со степняком, сами понимаете». «Не хочет оставлять его в комфорте? Понимаю». «На моей памяти таких прецедентов не было. Видал я семьи древних, в которых из-за брака оказывались столичники. Но степняки – это уже выше добра и зла». После того, как каждый слуга получил печать от хозяина, все они медленно по очереди подошли к нотариусам и заверили свои документы официальными подписями. Ничего себе у них выходное пособие! 5000 крон! Да я столько за год не заработаю. Не завидуйте. Их теперь ни в одну семью не примут в первом кольце. Так что... Закрыть гербы! Раздался голос хозяина семейства, и на изображение жука, запертого в ограненном янтарном камне, которых по всему залу было множество, опустилась черная ткань. Когда все слуги ушли, Велимир взял сумки и несколько подарков, в том числе подарок Грабова, и последовал за Штайнхольдом в дальнюю часть поместья. А этот Велимир что, правда по доброй воле запрется вместе со Штайнхольдом? Даже без очищающей инъекции? Да, все, пора. Пойдем за ними. Только умоляю, очень тихо и вежливо. Нотариусы последовали за ними. Там они все вместе сели в лифт, уходивший глубоко вниз. Велимир выглядел воодушевленным, а Лукас тяжело и гневно дышал. 15 минут спустя они стояли в большом зале, расположенном в естественной пещере под особняком. Всюду в стенах пещеры были массивные каменные двери с именами, ведущие в навечно запечатанные склепы. В центре зала, напрямик с потолка в бездонный колодец, несся настоящий водопад. Воды водопада были мутно-золотистого цвета, а иногда в потоке мелькали какие-то куски, похожие на янтарь. Сокровенное место. Внутренний покой. Тут десятки Штайнхольдов заперты. Может быть, кто-нибудь из них еще и живой. Хотя вряд ли. Надеюсь. Жуть какая. Зато ручей весьма красивый. Это в нем янтарь? Нет, это лед с большим содержанием серы. Но вы правы, ручей правда называется Янтарный поток. Нотариусы глядели, как хранители смерти открывают перед Штайнхольдом массивные двери в его последнее пристанище. Жалко этого Велимира. Не ваша задача его жалеть, Семецкий. По праву Штайнхольд может взять с собой кого угодно, даже против его воли. Ну, кроме членов семьи, древних и власти, конечно. Так что для Велимира это в каком-то смысле честь. Сомнительная честь быть запертым в бункере с безумным стариком. В то же время, стоя у входа в свой покой, Штайнхольд обернулся к Велимиру. Ты со мной не пойдешь. Что? О чем вы? Я не хочу провести остаток своих дней с человеком, который предал меня и не смог убить мою дочь. Но, ваша милость... Велимир открыл рот и оторопел. Ты сделаешь, что должен. Найдешь убийцу Лукреции и отомстишь ему. Жестоко, как и положено. Мало того, я тебя даже не уволю, Велимир. Я оставлю тебя служить моей семье. Но ведь нет же вашей семьи, господин. Есть, твоими же стараниями. Не нашел документ? Не убил мою дочь? Так живи теперь с этим степняком. Лукас взял вещи из рук слуги и поставил их за порог покоя. Но как вы там... один? Лукас был гневен и, казалось, был готов ударить слугу, как вдруг прислушался. Сомнительная честь быть запертым в бункере с безумным стариком. Что? Он обернулся и сделал несколько шагов к нотариусам. Думаете, если я старый, я вас не слышу? Молодой нотариус оторопел, а пожилой горняк тут же отошел от него. Это не наш сотрудник, господин Штайнхольд. Он уволился еще 2 дня назад. Взять! Никто не успел ничего понять. Велимир мгновенно оказался возле нотариуса Семецкого и легким касанием перстня в шею заставил того безвольно упасть на пол. Подпишите документы. Велимир остается служить в этом поместье. Преврати жизнь нового хозяина в кошмар. Лукас безумными, полными ненависти глазами уставился на оскорбившего его нотариуса. А в качестве последней воли я заберу этого молокососа с собой. Как вам будет угодно, ваша милость? Ответил господин Багал, трясясь. Дрожь отпустила его только после того, как на его глазах Лукас Штайнхольд исчез в проеме своего последнего пристанища, втащив туда нотариуса Семецкого, и дверь склепа навечно закрылась. Господин Багал и Велимир сидели в кабинете, ожидая прибытия наследника рода. Я все еще не верю, что все законно. Как степняк, адаптант мог сочетаться браком? Простите, Велимир, но с вами я не могу этого обсуждать. Проверьте бумаги, это же чушь. Все было проверено. Трижды. Лука Штайнхольд получил документ по всем правилам. Лукреция подписала его по тем же правилам. Образцы генографии жениха и невесты совпадают на 96%. Нужна еще одна проверка. Нотариус в тяжелом настроении из-за внезапной гибели коллеги встал. Хоть горняк и был старым, над Велимиром нависнуть ему оказалось несложно. Уймитесь, сядьте и приготовьтесь служить адаптанту, Велимир. За дверью раздался шум. Очень много шума для жилища древнего. Коридоры наполнились голосами грузчиков. Какой позор. И Велимир впервые за все время служения семейству Штайнхольд побежал по коридорам поместья. Степняк стоял в центре зала. Он был высокий, немного осунувшийся, но весьма статный. На плечах его висел темно-красный плащ, голову покрывал цилиндр под тон, а сам он опирался на трость со змеиным набалдашником. Элегантность образа портили лишь зеленые очки, одно из стекол которых было разбито. За степняком стояли двое темнокожих людей, похожих на телохранителей. Одеты они были дорого, но сразу становилось понятно, что костюмы – не их повседневная одежда. А вокруг уже сновали несколько грузчиков, которые тащили туда-сюда тяжелые ящики. Велимир, оглядев нового хозяина с балкона, выдохнул и спустился вниз. «Доброй ночи, новый хозяин. Меня зовут Велимир, и я ваш недусмейстер. В кабинете вас ждет нотариус, чтобы закончить процесс». Человек в зеленых очках кивнул и направился за Велимиром, приказав своим подручным, несущим небольшой ящик, тоже следовать за ним. «Доброй ночи! Как поживаете? Меня, сударь, зовут господин Багал, и я ваш нотариус». Горняк протянул степняку руку, но тот ее не пожал. Тогда нотариус указал на документы. «Здесь вот вашу подпись. И все закончится. Поместье, счета, владения – все это будет полностью вашим». Степняк приказал телохранителям поставить ящик в угол и выйти, а затем подошел к бумаге и тщательно ее изучил. Убедившись, что все так, как нужно, он кивнул и только затем поставил подпись. «Ну, удачного вам бытия, господин Понт. Ха, простите, господин Штайнхольд, конечно». Горняк взял документы, поклонился и вышел. Человек в зеленых очках медленно обошел стол и с легкой ухмылкой стал изучать книги, повернувшись спиной к слуге. «Повторюсь, меня зовут Велимир, и я служу вашему семейству всю свою жизнь». Велимир говорил без особого энтузиазма, а затем его взгляд упал на оставленный ящик, который еле заметно дрогнул. «В документах указано, что вас зовут Флинн. Теперь Флинн Штайнхольд». Ящик еще раз дернулся, и Велимир, убедившись, что новый хозяин полностью поглощен книгами, сделал шаг в его сторону. «Как мне вас будет велено называть? Просто Флинн — такое имя необычное для местного устоя». Велимир кончиком пальца приоткрыл ящик, опасаясь, что внутри может оказаться собака или кот, и замер. На дне незапертого ящика с завязанным ртом лежал человек. Он глядел на Велимира глазами, полными ненависти и боли, а там, где должны были бы быть его руки и ноги, отвратительно царила пустота. И в этот момент степняк заговорил. «Знаете, Велимир, пожалуй, зовите меня Марк».